С тех пор, как вышел из карцера, Денис пристально наблюдал за Синицей. Парень вел себя странно, прятал глаза, мало разговаривал, хотя раньше его было не заткнуть. И вскоре Денис начал задаваться вопросом, а не знает ли Синица о его посадке больше, чем говорит. Это казалось невероятным, и все же поведение его вызывало определенные подозрения. Может, он знает, кто подкинул белого китайца Денису в тумбочку? Там точно было чисто с утра и в обед, значит, подсунули где-то между обедом и отбоем. В это время в казарме никого не должно быть, и все же наркотик оказался там. На разводе и строевых занятиях Денис только об этом и размышлял. К счастью, сержант не мог гонять их, как прежде, так как его нога еще не пришла в норму. Пробежка, обычно занимающая 2 часа, сейчас длилась не больше 40 минут, да и то не под вездесущим оком Строева, контролирующего каждое твое движение, а его временного зама, который и сам бегать терпеть не мог. Улучив момент, Денис затащил Синицу в кусты. «А ну-ка!» — потребовал он, нависая над съежившимся до размеров ежика парнем. «Рассказывай, что знаешь!» В глубине души Денис сознавал, что действует наобум, ведь он вовсе не был уверен в своих предположениях насчет приятеля. К его удивлению, долго упрашивать не пришлось. Казалось, Синица и сам рад облегчить душу. «Прости!» — пискнул он. «Я не хотел! Он меня заставил!» Теперь он смотрел прямо на Дениса, и в его глазах застыло умоляющее выражение. «Кто тебя заставил? А главное, что?» «Так ожогов же!» — развел руками Синица. «Он потребовал, чтобы я подбросил тебе дурь!» «Ты?» Этого Денис никак не ожидал. Он предполагал, что пареньку что-то известно, и он из страха боится сказать ему, но чтобы Синица сам своими руками подкинул Денису, которого считал своим другом, наркотик, не укладывалось у него в голове. Не веря своим ушам, он попятился. «Ну, прости меня!» — чуть не плакал Синица. «У меня не было выхода!» «Выхода у него не было!» — взвыл Денис. «Пошел ты!» Махнув рукой, он развернулся и побежал прочь. Синица, проявив несвойственную ему прыть, кинулся следом. «Погоди, Агеев! Постой, что скажу?» «Да что ты можешь мне сказать?» Все же останавливаясь, спросил Денис, подавляя желание свернуть парню шею. Сдерживало его лишь опасение, что он может не рассчитать собственные силы и по-настоящему покалечить Синицу. «Ты уже все сказал!» «А вот и не все!» — возразил тот, тяжело отдуваясь после быстрого бега. «Там был один китаец на рынке. Он видел нас». Денис такого поворота не предвидел. «Ты так быстро рванул прочь, что даже не оглядывался», — продолжал парень. «А я вот на свою беду оглянулся и узкоглазый смотрел прямо на меня. А потом, помнишь, когда первача мужики притащили? Ожогов ко мне подгреб и сказал, что мне придется выбирать. Либо я делаю, как он говорит, либо... либо что? Ну, он дал понять, что дело серьезное, и он не позволит нам болтать о том, что мы видели». «То есть Ожогов откуда-то узнал, что мы были там?» «Угу. Нас никто бы тут в тайге не нашел, понимаешь?» «Значит, ты подбросил мне белого китайца и с чистой совестью решил, что уладил дело?» «Ожогов сказал, что тебе ничего не сделают, просто домой отправят. Я бы и сам себе подкинул дурь, если бы был уверен, что так оно и будет. Но Ожогов предупредил, чтобы именно тебе». «Интересно, почему?» «Не знаю. Он в чем-то тебя подозревает. Не говорит в чем, но я же вижу, что он тебя из поля зрения не выпускает. Думаю, он надеялся, что Изюбер тебя домой отошлет, но тот почему-то этого не сделал». «Действительно, почему?» Только ли потому, что, как он сам и сказал, должен Денису за Одина и сержанта. Обязательно стоит посоветоваться с тетей Агнией. У нее голова как-то лучше работает. Он уже собирался присоединиться к подразделению, как вдруг Синица сказал. «А ты не хочешь узнать, что китайцы тогда выбросили в реку?» После осмотра бункера в душе остался тяжелый осадок. Мне надо было поразмыслить над увиденным, да и Петр Макарыч чувствовал себя не в своей тарелке и уже жалел о том, что все-таки полез под землю, а не остался снаружи. Мне пришлось объяснить ему, что я думаю в отношении бункера. Судя по тому, что мне довелось увидеть, я могла предположить, что он представляет собой вовсе не оборонительное сооружение, как ранее полагал охотник, а мини-операционную. Плохо оборудованную, довольно антисанитарную и все же именно операционную. Что могло там происходить? Никаких следов хирургической деятельности мы не обнаружили, но наличие операционного стола и стола для инструментов говорило само за себя, как и прожекторы, обеспечивающие достаточно яркий свет. Если принять версию о том, что Губанов занимается тем, что проверяет самых здоровых солдат на предмет возможного донорства органов, после чего лишает их жизни с целью продажи оных, то все сходится. Анализы, бункер, пропавшие солдаты. Удивительно лишь одно. Насколько выгодной могла стать такая торговля? Да, солдаты периодически пропадают, но не в тех количествах, чтобы вызвать подозрения. Большинство из них считается перебежчиками в Китай. Скольких нашли в могильнике на берегу озера? Кажется, 4 или 5. Это слишком мало для бизнеса. Опять же, бункер в качестве операционной, ни должной антисептики, ни необходимого в каждой нормальной операционной оборудования. С другой стороны, перед тем, кто проводил изъятие органов, не стояла задача сохранить жизнь донора, а значит, особо затрудняться не приходилось. Главное, чтобы сами органы как можно дольше оставались пригодными для пересадки. Это означало, что, во-первых, у хирурга под рукой должны быть спецконтейнеры для транспортировки материала, и, что самое важное, органы должны забираться сразу и быстро направляться куда нужно. То есть курьеры, скорее всего, дожидались поблизости со спецтранспортом под самым носом у заставского начальства. Теперь о самой операции. Мог ли один человек без помощи ассистентов справиться с таким сложным делом? Сейчас есть печальные примеры того, как пластические хирурги проводят достаточно сложные операции, отказываясь от услуг операционной бригады. Но это не пластика, а изъятие органов. Выживаемость донора не имеет значения. И все же речь идет о слишком сложной хирургии, невозможной без помощи. Тогда встает следующий вопрос. Если хирург Губанов, то кто ассистент? Неужели одна из медсестер? Мне не кажется, что у Оли или Иры достаточно для этого квалификации. Кроме того, именно благодаря Оле мне удалось раздобыть столь важные сведения об анализах в Хабаровской лаборатории. Значит, она вне подозрений. Тогда, получается, Ира? И кто же заказчик черного трансплантолога? Китайцы? Допустим, я обращусь в полицию в Хабаровске. Даже при полном содействии Карпухина, напрягающего все свои связи, мне требуется нечто посерьезнее, чем бункер в лесу. Наверное, при наличии соответствующего оборудования и удалось бы обнаружить следы крови на тщательно замытых стенах и полу, но прежде нужно доказать, что это дело полиции. А если ждать, когда Губанов проколется, это может означать еще чью-то смерть. Кроме того, весьма сомнительно, что накануне проверки из Москвы они рискнут заниматься своей преступной деятельностью. Слишком много внимательных глаз будет вокруг. Тем временем лесник развел небольшой костерок, так как к вечеру похолодало, и, вытащив из рюкзака булку черного хлеба, ловко нарезал ее на одинаковые куски и нанизал на ветки. Получилось что-то вроде хлебного шашлыка. Когда огонь разгорелся, он начал поджаривать хлеб, а я, пошарив по карманам, обнаружила плитку шоколада, купленного еще в Хабаровске. В последнее время есть хотелось постоянно. Там было что-то еще. Свернутый лист бумаги, как оказалось. Это был тот самый список солдат, чьи анализы майор Губанов направлял в лабораторию. Странно, что я его не выбросила, ведь электронная копия уже хранилась у Карпухина. Не знаю, что подвигло меня на следующее действие, может, простая арифметика, но я, протянув леснику изрядно помятую бумажку, сказала: «Петр Макарыч, не посмотрите вот на это». Он пробежал глазами список. Что это? Ничьи фамилии не кажутся вам знакомыми? Вот этих не знаю, указал он на несколько имен. Все они принадлежали погибшим или пропавшим с заставы солдатам. Правильно, откуда охотнику знать этих парней? А вот этот, продолжал между тем Петр Макарыч, Леха Симагин из соседнего поселка, тоже охотник. Он пропал больше года назад. Жена его считает, что в город подался. Достала его семейная жизнь. А вы ничего не путаете? Тот же вопрос я недавно задала Карпухину. Он на меня обиделся, и лесник среагировал примерно так же. Это точно он. Может, конечно, и однофамилец с таким же именем. Откуда мне знать? Но Леха Симагин ушел в Хабаровск, и с тех пор мы о нем не слыхали. Кто-нибудь еще? Петр Макарыч задумчиво изучал список. Вот, тут стоит Борис Арсеньев. И что? Если память мне не изменяет, наш Борька-дурачок тоже Арсеньевым был. Борька? И тут я вспомнила разговор с Зоей и ее детьми. Кажется, ее дочь упоминала некого Борьку, который ушел в город жениться. «Он-он, Борька-дурачок», — подтвердил лесник. «Всем плеш проел разговорами о том, что собирается жениться на женщине из города. У него пунктик был по этому поводу. Мужику уж 40 стукнуло, все вокруг женатые, а он все холостой. Вот и сочинил себе легенду о том, что в городе у него баба есть». «А что, если и вправду была?» «Да вы что, он и в Хабаровске-то отродясь не бывал», — рассмеялся охотник. Через мгновение его лицо вновь стало серьезным, и он задал вопрос. «А что, вы думаете, что Борька того и Леха, значит?» «Трудно сказать наверняка», — поспешила я с ответом, чтобы раньше времени не огорчать Петра Макарыча. «Нужно еще многое выяснить. Итак, не все люди в списке Дарины с заставы. Действительно, в нем около десятка фамилий, помимо Бероева и Дениса. Вы просто скажите, чем в том бункере занимались?» — вновь заговорил охотник. «Там людей убивали, да? А если бы я раньше кому-то рассказал, это бы прекратилось?» «Не думаю, Петр Макарыч», — покачал я головой. «Вся проблема в том, кому бы вы обратились. К Акиньшину, разумеется, он же тут главный. И, возможно, совершили бы самую большую ошибку в своей жизни. Не забывайте, что именно Акиньшин, зная об обнаружении могильника, ничего не предпринял и предпочел, чтобы все было шито-крыто. Полагаете, он позволил бы проведение расследования?» «Значит, все бесполезно», — упавшим голосом спросил лесник. «Ничто не имеет значения». «Очень даже имеет», — горячо возразила я. «Теперь мы это дело так не оставим». «Кто это? Мы?» «Есть люди, и нас достаточно, чтобы положить этому конец». Мы поели жареного хлеба с солью, запивая водой из озера. Затем Петр Макарыч проводил меня почти до самой заставы. «Вам, наверное, жена уже рассказала последние новости?» — спросил он, когда настало время прощаться. «Вы о тигре?» «О тигре-людоеде», — уточнил он. «Не воспринимайте это слишком уж легко, Агния Кирилловна. Эти животные и так опасны. А раз попробовав человеческого мяса...» «Я сообщил на заставу, чтобы без нужды солдатики по лесу не шлялись, да и собак пока выпускать не следует. Во всяком случае, до тех пор, пока мы полосатого не пристрелим». Не знаю отчего, но в душе у меня шевельнулась жалость к тигру-изгою и его дальнейшей судьбе, которая уже предрешена. Разве он виноват, что когда-то попался на мушку браконьеру и сумел выжить? Покуда людей в этих местах не было, уссурийский тигр по праву считался хозяином тайги. А теперь никто, кроме человека, не может называться этим гордым именем. У него есть оружие, вертолеты, а у тигра только зубы и когти. Я далека от мысли, что тигр — этакий миленький полосатик, которого приятно почесать за ушами. И все же, по сравнению с вооруженными охотниками, любого тигра можно считать беззащитным существом.